Глава 30. Применять талант против набегающей толпы не имело смысла по той же причине, что и открывать стрельбу. Ведь это ж каким надо быть монстром, чтобы даже спасая свою шкуру, начать хладнокровно убивать оболваненных студентов. В образовавшемся цейтноте я чудом отыскал единственный достойный выход из сложившегося тупика. «Шаг в тень», – озвучил под нос фразу активатор спасительного теневого умения. И контролируемый вторым потоком сознания взгляд тут же стал лихорадочно перебирать загоревшиеся на периферии зрения картинки и предложения, в то время как контролируемое первым потоком тело, завертевшись на месте юлой, принялось отчаянно уворачиваться и отбиваться от рук самых шустрых студентов. До спасительной аватарки темной подсобки с заставленными коробками, полками и россыпью знакомых рогаликов во вскрытой крайней очередь дошла, когда меня уже захлестнуло сомкнувшейся с двух сторон толпой и, несмотря на отчаянные потуги отбиться, заваливала на пол совместным рывком сразу нескольких рук, мертвой хваткой вцепившихся в толстовку. Но как только выбор конечной точки теневого переноса был сделан, я просто сгинул из-под пальцев озверевших болванов и тут же снова материализовался в тиши крохотного склада красотки Катюши. Дожидаться во временном убежище возвращения раздраконенной хозяйки буфета в мои планы, разумеется, не входило, поэтому тут же последовала очередная команда. Шаг в тень. И уже в более спокойной обстановке я продолжил выбирать скрытные и безопасные варианты продолжения побега. В итоге окончательный спуск до первого этажа осуществился после еще трех скрытых от взбудораженных студентов читерских скачков в тень моей слегонца потрепанной тушки. Сперва пришлось наведаться в два запертых чулана местных уборщиц, на понижающихся, разумеется, этажах, где в почти непроглядном мраке приходилось десяток-другой секунд топтаться среди старых швабр и ведер. Закончилась же череда скрытных перемещений в дальнем углу гардероба, в тени развешанных рядами пальто, пуховиков, шуб и прочей верхней одежды. Легко отыскав среди нагромождений чужого барахла свою стильную косуху, благо в кармане имелся номерок нужной вешалки, я лихо перемахнул стойку перед скучающей на стуле гардеробщицей и под отчаянное кудахтанье, ошалевшей от неожиданного визитера женщины, рванул к наружной двери. Разбуженный визгами гардеробщицы охранник попытался меня перехватить, но не дотянулся. И я благополучно выскочил на заваленное свеженаметенным сугробом крыльцо. Сорвавшись под рев мотора с места, я едва удержал на дороге заюзившую на свежих сугробах Мазду. Но длинные шипы новой зимней резины так и нащупали сцепку с асфальтом. И, увернувшись в последний момент от бокового касания с высоким бордюром, я ровно понесся к забитой транспортом автостраде. Заруливая в поток машин, краем глаза засек в боковом зеркале знакомую махину рейндж-ровера, будто из ниоткуда, материализовавшегося вдруг в институтском дворе и спешно выруливавшего со стоянки следом за мной. Тут же, в подтверждение догадки, на весь салон заверещал iPhone, через Bluetooth подключившись к стереосистеме авто. На панельном экране обозначился входящий от Митюни. Но в моей памяти еще слишком свежи были воспоминания о нашей ни разу не дружеской последней встрече. Избегая от преследователя в поток машин, я решительно мазнул пальцем по красной трубке, отбивая нежеланный вызов. А следом тут же еще и отправил на добытом из кармана гаджете Митюнин номер в черный список. Обилие машин вокруг и грязные сугробы под колесами спорткара мешали достойно разогнаться на моей красотке. Но я все равно, не сбивая скорость ниже сотки, упрямо катил вперед на грани фола, лавируя в плотном потоке и по мере надобности в нарушение всех правил рисковыми рывками по встречке, огибая очаги зарождающихся пробок. Митюнин-монстр в зеркалах Мазды больше не мелькал, но я продолжал упрямо давить на газ, удирая дальше от невидимой погони. А пока один поток сознания контролировал экстремальный стиль вождения, вторым я параллельно, по новой, прокручивал в голове странный разговор с разительно переменившейся всего за неделю бывшей подругой. Очень похоже, что первоисточником ментальных паразитов, которые захватили сознание уже практически всех студентов политеха и наверняка еще тучу народа за его стенами, стали бабочки Терентьевой. Мне-то удалось отмахнуться от этой крылатой мерзости, поскольку ментальный навык раскрыл ее маскировку. Но у обычных людей отбиться от такой бабочки нет ни единого шанса. И то, что все зараженные стелются перед Машкой, как рабы перед госпожой, однозначно указывает, что рассадница ментальной заразы Терентьева в институте полностью контролирует ситуацию. Случившееся после ее финальной угрозы массовое помешательство студентов, вылившееся тут же в грандиозную травлю меня толпой, вынуждает теперь уже гораздо серьезнее отнестись к ультиматуму психопатки. «Тогда все будут счастливы, и никто из дорогих твоему сердцу людей больше не пострадает». Куда более зловещим смыслом после пережитого вдруг заиграла эта ее вскользь оброненная фраза. «Это что ж получается? Психованная сука близким моим открыто угрожала, что ли?» – растерянно пробормотал я. Выходит, прав оказался Витька. Фляга у Машки свистанула конкретно. «И что теперь мне делать? Убивать Машку как первоисточник зла? Да ну, бред же! Блин! Эх, поторопился я походу. Напрасно Митюнин звонок так сразу сбросил. Чую, со всей этой чертовщиной в одиночку разобраться не потяну. Блин, ну кому еще там не имется?» Поток мрачных думок прервала характерная трель гаджета, сигнализирующая о прилетевшем по WhatsApp сообщении. Снова вытянув из кармана тонкую пластинку айфона, я обнаружил, что послание прилетело не абы от кого, а аж от самой Терентьевой. Мазнув пальцем по конверту, я открыл на экране фотку какого-то непонятного ДТП с припиской внизу. «Я же предупреждала!» Растянув пальцами фотку свалившегося глубоко в кювет и пылающего на дне врага транспортного средства, я с ужасом узнал в нем контуры того самого междугороднего автобуса, в который рано утром посадил переночевавших у меня маму с сестренкой. «Нет, сука, нет, этого не может быть!» Взвыл я раненым зверем, позабыв обо всем на свете. Несущаяся на приличной скорости Мазда на несколько секунд полностью потеряла управление. Страшный встречный удар милосердно пресек мои страдания.